«Нет, почему же? Сегодня не воскресенье», — отвечает мать. Но голос мышки прерывает тягостное молчание за столом. «Теперь уж на дачах посвободнее стало. Многие в город переехали», — говорит Никич. «Да, и на пароходе заметно меньше пассажиров», — вставляет Марина. «Осень!» — жестко и холодно бросает Катя. И все глаза устремляются в сад, на пожелтевшие верхушки деревьев, на покрасневшие кусты и цветные мохнатые астры на клумбе. Осень — это длинные тягучие дожди и холодный ветер. А сейчас еще тепло, и над садом летают белые пушинки, и листья еще изо всех сил цепляются за свои ветки. «Бабье лето», — уточняет Никич. У Алины делается несчастное лицо. Скоро начнутся занятия в гимназии, а мама еще ничего не говорит о переезде в город. Да и как можно сейчас говорить об этом? Словно грозная туча нависла над их домом. Алина чувствует это в каждом слове, в каждом движении взрослых. Ее не обманешь. Не обманешь и чуткую мышку. «Катечка», прижимаясь к плечу тетки, тихонько говорит она. «Ты, может, с кем-нибудь поссорилась? Ты обиделась на что-нибудь, Катечка?» «Нет, мышка, не беспокойся», — ласково отвечает Катя, принуждая себя улыбнуться. «Откуда ты взяла?» «Я так», — вздыхает мышка, не зная, что сказать. Одна Динка не беспокоится. Все уже пережито ею, и тяжелый заговор молчания, и круглое одиночество в отсутствии Леньки, и мучительные страхи, и гнетущее беспокойство за Марьяшку, и разлука с Линой. Динка знает теперь, что мысли могут одолеть человека, если позволить им разыграться, да еще если не просто думать, а все свое думанье представлять себе в лицах с разговором и разными житейскими мелочами, убеждающими в полной действительности надуманного. «Эгэ!» Она этого больше не допускает, выработав несколько простых приемов, вроде Карла и Клары, а то и просто вскакивает, бегает, поет, повторяет себе в защиту. «Ничего, ничего, головешка, бомбежка, я тебе придумаю, я тебе придумаю!» Хозяин она тоже больше не боится. С тех пор, как Вася плотно завалил его камнями, и вполне убедился сам, что он убит в лучшем виде, образ этого человека с злодейской бородой куда-то совсем исчез и забылся. А взрослые сами по себе, и дела у них свои. Приедет Костя, наговорит что-то, а потом они сидят вот так, как сегодня за обедом. Конечно, Костя жених, а с женихами всегда морока, и конца ей видно нет. Одного Динка с мышкой уже выгнали, так не успели оглянуться, как Малайка сделался женихом и увез Лину, а теперь Костя. Динка любит и Костю, и Малайку, но где-то глубоко в душе у нее затаилось чувство обиды против них, особенно после отъезда Лины. Вон как они делают нехорошо. Себе одному взял Малайка Лину, пустая стоит кухня. И не к кому прибежать Динке, некому пожалеть ее. Девочка сидит в гамаке и, отягощенная арбузным соком, лениво решает вопрос. Лечь ей спать или пойти к Никичу постругать что-нибудь, сделать себе тоненький острый ножичек. Давно уж не работает с ними Никич, изленился совсем, днем спит, и никто ничего не говорит ему. Правда, он давным-давно не берет в рот водки. Поэтому, может быть, и Катя с ним дружит, и Костя часто ходит к нему в палатку поболтать. Заважничал Никич. А сегодня и вовсе сидит целый день на террасе с Катей. Уже давно и мама приехала, а он все сидит. Может быть, мама хочет одна побыть со своими детьми. Может, она хочет почитать им книжку или поговорить о папе. Динка вдруг чувствует непреодолимое желание уткнуться головой в колени матери, слушать ее голос, прижиматься лицом к ее нежным рукам.